То есть, кроме него нам и призвать некого, из тех, кто помнит такие древние времена, нет. Пак, скорее всего, даже информированнее какого-нибудь фейского лорда. В отличие от них, он всегда крутился близко к центру событий, и может многое нам подсказать. По крайней мере, укажет направление, в котором можно двигаться. Ага, по одному известному адресу, где никогда не светит солнце, с сарказмом произнес я, за что получил локтем от Герми. Перестань быть таким хмурым и начни уже отрабатывать улыбку хорошего мальчика, Гарри. Если Пак сам не заинтересуется нашим вопросом, то отвечать не станет. И ты у нас и ходячий предмет нашего исследования, и заодно единственное, что может его заинтересовать. Так что тренируйся показывать товар лицом, не было бы последствий. То, что сидит во мне, может такому вниманию быть не очень рада. Даже не знаю, что может случиться, и как к этому подготовиться, тоже непонятно. Но сидеть и ждать у моря погоды, тоже не вариант. Ладно, посмотрим, что будет. Все, что нам нужно, это нарисовать магический круг, закончила Панси. И проверить, перепроверить, и, если потребуется, затратить несколько дней на проверку, вплоть до призыва всякой безмозглой мелочи, с которой мы сможем справиться без проблем, вроде тех же Пикси. Если Пак начнет бегать по Хогвартсу со своими шуточками, виновников могут и исключить. То есть мы в круг не только Пака можем призвать, не понял я, да хоть госпожу Воронов, два, лично. Круг вообще ничего не призывает, он просто позволяет сохранить свои кишки в целостности, кого бы ты ни призвал. Ясно, будем работать. Ну и вот уже дня три мы по вечерам все рисуем. Круг призыва сложен, работы там часов на 6, мне одному, что уж говорить о всех троих. Но вот проверок, перепроверок и исправлений там столько. Впрочем, не зря, два раза, когда мы уже думали, что все готово, потом гонялись за вылетевшим Пикси по всей комнате. Благо, хоть с изгнанием их проблем не было. Панси было достаточно одного взмаха палочки. «Эй, Гермиона!» — обратился к девушке. «Ты сейчас куда?» «Ой, прости, у меня есть дела кое-какие», — слегка взволнованно ответила она. «Ты в порядке?» «Да, просто устала слегка», — вздохнула Грейнджер. «Нужно отдохнуть. Не перенапрягайся тогда», — улыбнулся я. «Если нужна будет помощь, обращайся». «Конечно, спасибо, Гарри». Девушка быстро ушла. «Да, что-то непонятное с ней происходит». Она и раньше вела себя несколько скованно рядом со мной. Все же мы переспали, девушке стыдно. Да и я ей предложил встречаться, но с ответом торопить не стал. Однако после возвращения с каникул она старается рядом со мной наедине не оставаться, да и просто держит дистанцию. Сначала геннемозг компостирует мне, теперь Гермиона взялась за то же самое. По-моему, только одна Панси не мучает меня всякой фигней. Да, вот уж не думал, что скажу такое. Но Панси сейчас самый надежный человек в моем окружении. Я могу понять Гермиону, что ей нелегко смириться со своими мыслями и переживаниями, но я ведь тоже не железный, и на нервы ее неопределенность уже начинает действовать. Конечно, я постараюсь не срываться, не требовать что-то, но даже мое терпение не безгранично, а постоянно надо мной так издеваться я не позволю. Это не невинные шуточки Панси или смущающие приколы. Это игра на моих чувствах и нервах. Мне Гермиона нравится, я хочу с ней развивать отношения, и та вроде как сама не против, но при этом от меня убегает, не слишком далеко, чтобы у меня еще была надежда. Ей-богу, лучше бы просто отвергла, я бы не так сильно переживал, а то ни туда, ни сюда, бесит. Так спокойно, вздохнул я, дам ей еще время, и, если и тогда уже не определиться, серьезно с ней поговорю. Думать над этим можно долго, лучше к себе пойду. Панси сегодня тоже не придет, она тоже хочет отдохнуть. К тому же она теперь шпион Волдеморта. Для меня было шоком узнать, что я теперь интересен таким личностям, и оттого желание стать сильнее только подстегивается, а потому я вместо отдыха пойду лучше заниматься. Мне еще дыхание осваивать, попытаюсь опять призвать позитивную энергию, а то ничего, кроме обычного патронуса, сам я вызвать не могу. Позитив появляется независимо от меня и только при встрече с нежитью. Недавно я нашел одного Бобгарта, и при его появлении энергия сама явилась, но вот вызвать это же чувство у меня никак не получалось. Возможно, я чего-то не понимаю, какой-то детали или секрета, но вот чего именно не знаю, а спросить ни у кого. Этот друг не отзывается, и встретиться с ним я так и не смог. Ладно, пойду к себе. Покинув класс, Гермиона быстрым шагом направилась к ванне старост, так как хотела понежиться в горячей воде, отдохнуть и расслабиться. Она сильно утомилась за последние дни, и ей сейчас просто физически необходимо отдохнуть, но сделать это в общежитии не получается. Там или посторонние могут ванну занять, или побеспокоить ее покой, потому ванна старост была для нее идеальным вариантом. Туда редко кто ходит, она отлично запирается, и посторонним там места нет. Плюс ванна там достаточно большая, и никаких следящих и прочих вещей там не будет, за этим очень внимательно следят. Так что сейчас она собиралась как следует отдохнуть и в спокойной обстановке обдумать свое текущее положение. Надеюсь, я не обидела Гарри. Вот этого бы ей очень не хотелось. Гермиона понимала, что своими действиями она лишь действует ему на нервы, но ничего поделать с собой не могла. После тех событий, когда они с Гарри сделали все это, она никак не могла определиться с тем, что к нему чувствует. С одной стороны, Гарри нравился ей. Он добрый, веселый и заботливый, а также может быть весьма мужественным и сильным, и в такие моменты проявления своей воли он и правда завораживал. Но Герми не могла понять, что именно чувствует. Действительно ли ей нравится Гарри Эванс или это просто совокупность ее других чувств, таких как смущение, разбитое сердце и чувство вины, что из этого ее настоящее чувство, а что лишь ей кажется настоящим. Она всегда думала, что ее судьба быть с Роном, он нравился ей, и она готова была простить ему недостатки и постараться исправить его, но все получилось не так, как она хотела. Затем они с Гарри и все завертелось. На каникулах она много думала об этом и даже поговорила с мамой, не все ей, конечно, рассказывая, и та предложила только одно. Поговори с ним и все обсуди. Тебе нужно разобраться в своих чувствах. А если будешь заставлять мужчину слишком много ждать, то он воспримет это как отказ, и ты его упустишь. Маме легко говорить. Она же всей проблемы не знает, вздохнула юная Гринджер. Мыслей много, а вот во всем разобраться никак не получается. С такими мыслями она добралась до ванны старост, переоделась в раздевалке и в одном полотенце двинулась к горячей воде, но... «Привет, Герми», — увидела она широкую улыбку Панси. «Только тебя мне тут не хватало», — застонала Гринджер. Ее вторая лучшая подруга также в одном полотенце сидела на краю ванны и готовилась войти в воду. Вот уж кого она тут встретить не рада, так это ее. Терпеть приставания и шуточки ей совсем не хотелось. Настроение совсем не то. «Да расслабься ты и забей», — махнула рукой Слизеринка. «Если рядом нет Гарри, то мне нет смысла к тебе приставать. Некого смущать». «А ты не так весело реагируешь, как Гинни». «Вот уж спасибо», — кисло ответила Гриффиндорка. Вода оказалась умеренно горячей, с пенкой так приятно покалывала кожу. Она расслабленно вздохнула и откинула голову назад, просто нежась в этом тепле. Несколько минут она так наслаждалась, пока водную гладь не потревожил второй посетитель, о ком она на пару секунд забыла. К счастью, Панси не стала подсаживаться близко и уселась напротив, и также просто некоторое время отдыхала. «Прекрасно», — улыбалась Панси. «И как ты вообще сюда вошла? Я в прошлом году старостой была, а спросить пароль всегда можно у текущей. Та хоть живой после тебя осталась, ей понравилось, не волнуйся». Гермиона решила не уточнять, как именно она сюда доступ получила. «Лучше подобную похабщину не знать, ведь наверняка так все расскажут, что будет похлеще, чем в каких-нибудь порнофильмах. Итак, как у тебя с Гарри?» — спросила Паркинсон. — Ты странно себя с ним ведешь. Он попросил тебя узнать, женские секреты остаются между женщин. С тобой ни в чем нельзя быть уверенной, мисс вторая лучшая подруга. Хи-хи-хи-хи-хи, как есть. Ну, так чего ты от него убегаешь? Ну, не я одна убегаю. Гинни тоже его сторонится. У Поттер какие-то странные тараканы в голове. Она то смотрит на Гарри волком, то взглядом влюбленной дурочки. Да нет у нее к нему таких чувств. Она сама их отрицать может, а ты тоже все видишь. Гинни действительно как-то подозрительно относится к Гарри. С одной стороны, она его сторонится и показательно игнорирует, а с другой, злится каждый раз, когда с ним заигрывает Панси или кто-то другой лезет к нему. Какая-то у нее странная форма собственности. И самой не нужно, и другим не отдает. А уж как она отреагирует, когда узнает, что мы с Гарри делали. Эта мысль несколько пугала. Гинни в последнее время стала куда эмоциональнее, и если раньше она бы махнула рукой на подобное откровение, то сейчас сложно предсказать ее реакцию. «А сама чего творишь?» — спросила Гермиона. «Сама же перед ним хвостом виляешь. Гарри мне нравится, честно призналась Панси. Она достала бутылку со сливочным пивом и налила себе в стакан, второй наполненный передала подруге. «Но он мой друг, и каких-то романтических чувств к нему не испытываю. Нас обоих это прекрасно устраивает. А смущать его и прикалываться, для меня это лучший релаксант. Ну, ты даешь, лучше в себе разберись. Гарри явно к тебе неравнодушен и хочет быть ближе, а ты все убегаешь. Он ведь может и обидеться». «Знаю», — грустно вздохнула Герми, смотря на стакан. «Просто я несколько волнуюсь». «И о чем?» «Просто Гарри меняется. Он уже не тот вечно улыбчивый и позитивный парень, как раньше. Он порой может становиться циничным и даже жестким, что несколько пугает. Порой от него веет холодом, особенно когда он зол, да и все эти его странности. Я боюсь, что теряю настоящего Гарри, а вместо него приходит кто-то другой». Некоторое время она молча смотрела на воду. Эта мысль давно ее посещала, но она отгоняла ее. После событий четвертого курса тот Гарри исчез, умер, разбился о суровую реальность и несправедливость. Он озлобился на окружающий мир и закрылся в себе так, что даже она не могла до него достучаться. Лишь к концу года он немного успокоился, но все еще был отчужден. И вот после возвращения он начал так сильно меняться, и Герми просто не знала, как ей к этому относиться. Новый Гарри нравился ей, но он ли это, а не кто-то другой? «Я считаю, что Гин неправильно поступила с Гарри». «Что?» — подскочила Гермиона, услышав такое. «Как ты можешь даже говорить это? Ты хоть знаешь, что там было?» «Знаю», — спокойно кивает Панси, отпивая еще напитка. «Гарри мне все рассказал». Гринджер села на место. «Я много думала над всем этим», — продолжила Паркинсон. «Пусть всего я еще не знаю, но кое-что для себя поняла. Те события были просто жизненно необходимы Гарри, и именно они его спасли впоследствии. И тот Гарри, которого мы видим, это не какой-то новый или другой, это самый настоящий Гарри». «Поясни». «Ну, все я вижу так. Один Гатфиллов от Англ, Гатфиллов, славный малый. Два госпожа Воронов, а точнее, великая госпожа Воронов, Морриган, Фири, правда, кельты звали таких сидами, почитаемая кельтами, как богиня войны». Глава 18. Сорванная маска. Панси посмотрела на свою лучшую подругу. Та была напряженная и явно очень хотела узнать ее мысли. Вон как стакан сжала. Мысли у Паркинсон действительно были. Она обдумывала всю ситуацию с тех пор, как услышала рассказ Гарри. Да, узнать всю правду пока не представляется возможным без точки зрения второй стороны, но кое-что она все же поняла. «Итак, давай начнем с самого начала, начала, Панси. Все начинается с той ночи, когда темный лорд пришел к Поттерам. Их убили, детей спасли, но один оказался проклят или что-то такое. Про крестражи эти детишки еще ничего не знают, но она позже начнет готовить Гарри к подобной информации. Эти сведения окончательно отвернут его от Ордена и Дамблдора, но делать все нужно аккуратно. Она ведь хочет, чтобы Гарри был верен ей самой, а не оригиналу. Тот также может воспользоваться этой возможностью и ослабить сердце Эванса, чтобы захватить его, а потому все нужно делать аккуратно. Гарри мой, и я не отдам его оригиналу. Но это потом. Гарри отправляют к его магловским родственникам, где он явно живет несчастливо. Тут Гермиона ничего не сказала и была полностью согласна. Гарри был самым низкорослым на первом курсе, самым слабым, и даже старая Панси отмечала, как он жалок, что просто не может случиться в счастливой семье. Он явно подвергался какому-то негативному отношению. Это видели все, кроме Поттер. Однако в школу он прибывает таким милым, веселым и неунывающим дурачком. Такой мягкий, слабый и всегда с позитивными мыслями. «Тебе это странным не кажется?» «Странным, ага», — кивает Панси. «Дети, живущие в негативной обстановке, подвергаемые постоянному давлению со стороны окружения или несправедливости, часто вырастают в озлобленных, жестоких и ненавидящих всех окружающих людей. Именно таким был оригинал. В приюте он был слаб и там подвергался насилию со стороны других детей и несправедливым отношениям воспитателей. Однако у него нашлась сила, чтобы мстить обидчикам, и он пришел к мысли, что раз никто его не любит, то и он будет ненавидеть всех. Отсюда и растут корни его текущего состояния. Рожденный без любви, выросший без любви и живший без любви, в итоге превратился в чудовище. Ну, я не уверена, что прямо так негатив у него был, сомневалась Гринджер. Одно то, что он психологически боялся дать сдачи, о многом говорит, фыркнула Слизеринка. Гарри всегда мог дать сдачи, он всегда мог дать отпор хулиганам. Человек, с таким высоким болевым порогом, имеющий такие таланты, явно может быть сильным, но просто физически не мог справиться с собой. Это явные признаки серьезной психологической травмы, с которой он только недавно справился. Гермиона опять ушла в собственные размышления. Эванс явно жил дерьмово, может, даже местами хуже, чем жилось оригиналу, но он не стал использовать свою силу для мести. Тут или изначальная мягкость характера сыграла, или же его не унижали или избивали, а просто игнорировали. Говорят, для растущего ребенка игнорирование и пренебрежение даже хуже, чем ненависть. Негатив – это хоть какое-то внимание, а игнорирование – это стагнация и самогниение. Человек, который остался один и никому не нужен, и никто его не замечает, просто истлевает сам в себе. Тут или сам станет пустой оболочкой, или найдет в себе обиду на мир и станет ненавидеть всех. Однако, несмотря на все это, Гарри прибывает в школу именно таким, и уже тогда можно было заметить неестественность его поведения. «Мне тебе сказать или сама знаешь, Гарри порой вел себя иначе. Ага, мягкость не может соседствовать с такой стойкостью, слабость не может быть у такой сильной воли, а доброта и позитив не уживаются с дерзостью и цинизмом. Уже тогда он проявлял перед хулиганами эти качества, и даже Драко отмечал стойкость Гарри, будто он это два разных человека. И как же так получилось? Думаю, тут все благодаря Гинне», — ответила Панси. Несчастный ребенок, забитый и готовый озлобиться на ненавидящий его мир, неожиданно узнает, что у него есть настоящая семья. Гарри узнал о сестре, и это стало его якорем, который не давал ему скатиться в злобу или впасть в отчаяние. «Могу даже предположить мысли тогда мальчика. У меня есть сестренка. Она точно меня полюбит, и, когда мы встретимся, мы будем одной семьей. А потому мне нужно быть хорошим мальчиком, чтобы не разочаровать ее». «Это очень больные мысли», — побледнела Гермиона. «Но если все так, господи, это даже страшно представить, как он извратил и искорежил свое мировоззрение». «Именно». Гарри подавил весь свой негатив и надел на свое лицо маску хорошего мальчика. Потому он оставался таким добрым и милым, какие бы гадости с ним ни случались, и лишь когда Поттер не было рядом, прорывалась его настоящая озлобленная и злая личность. Его желание обрести семью, почувствовать любовь и заботу были так сильны, что он сам себя загнал в жесткие рамки. И что же было дальше? А дальше его маска начала сталкиваться с суровой реальностью, покачала она головой. Точно не знаю, почему. Может, Поттер не нравился такой слабый и жалкий тип перед ней, а может, она интуитивно чувствовала в нем фальшь, но она отвергла его, и это стало первым ударом по маске. Гарри осознал, что хороший мальчик не работает, но упорно отказывался себе в этом признаваться и зубами вцепился в маску, которая отрывалась от него. Он подавлял себя еще сильнее, заставлял себя держаться и не поддаваться негативу, еще сильнее ломая и калеча свою личность. И, как итог, когда Гинни отреклась от него, маска окончательно сломалась, и вся злоба вышла наружу. Гарри после тех событий стал агрессивным, опустила Грейнджер голову. Он даже меня к себе не подпускал. Потом был пятый курс. Его проклятие явно активизировалось и причиняло ему боль, но оно же не давало ему свободы действий. Он озлобился на мир, но был не в состоянии мстить. Головные боли, недосыпы, потеря аппетита, эмоциональная опустошенность и усталость – все сразу навалилось на него, и постепенно он устал злиться и ненавидеть. Его разум просто потратил всю ненависть и силы и успокоился. Да, к концу пятого курса он выглядел гораздо спокойнее и даже со мной начал здороваться. Он смирился с собой, а потому стал более настоящим. Старые привычки еще держались за него, и боль не отпускала, но уже стало легче. Именно поэтому он пошел за вами в министерство и там же пропал, а после возвращения избавился от проклятия, и теперь ничто не мешает ему сбросить оставшиеся куски маски. Так что тот Гарри, которого мы видим, настоящий. И именно в текущего Гарри ты влюбилась, прежнего ты не признавала. Пусть Гарри явно меняется из-за влияния третьей стороны, но, по крайней мере, это не выглядит фальшиво и неестественно. Поттер даже можно спасибо сказать за ее действия. Не отвергни она тогда Гарри, и может он с ума сойти мог от противоречий внутри себя. Вряд ли бы сам справился, и только такой слом смог его спасти. Ему невероятно повезло, что он не стал вторым темным лордом, но след этой ненависти все еще в нем и проявляется теперь, как негативная энергия, но теперь он не негатив и небольшой позитив, а нейтрален ко всему. Внутри него, можно сказать, идеальная гармония, но ему еще есть куда расти. Это не так, попыталась Гермиона оправдаться. «Просто он тогда был, так что хватит себя накручивать, иди и признайся ему, я не могу», — обняла она колени. «Это не так просто, ну и сиди тогда, а в это время Гин не может решить, что инцест ее устраивает, и заберет его себе окончательно, такого точно не будет, ну, или я решу влюбиться в него», — усмехается Панси. «Так что торопись, тут уже очередь выстраивается, ой, не начинай только, а теперь иди ко мне», — сказала Паркинсон, начав распускать руки. Во время всего рассказала она незаметно приближалась к своей жертве и теперь не упустит ее. «Я сделаю тебе приятно, отвали от меня, извращенка, я тебе сейчас книгой по голове заеду, книги в раздевалке остались, не бойся, я буду нежной, не е-е-е-е-е-е-е-те». Глава 19. Важный урок. Вдох, выдох, вдох, выдох, концентрируйся, повторяла Захар. Его голос для нее стал чем-то настолько обыденным и привычным во время медитации, что он словно вводил ее в транс, позволяя проще сосредотачиваться на конкретной цели. Она слышала его и послушно дышала в такт его ритму. Дыхание – это основа, это суть всего и его начало. И благодаря дыханию она может лучше концентрироваться на поставленной цели, а цель ее – стабилизировать свое состояние, чтобы драконья сущность не выпячивалась и шла постепенно. Как сказал ее наставник, ее тело уже преображается, но в нем еще слишком много человеческого, а потому для полноценных тренировок в этом облике нужно продолжить трансформацию, но и человеческий облик забывать не стоит. Она еще очень нескоро сможет полностью обратиться в дракона и отвыкать от себя текущей ей нельзя. Вот она и медитирует, дышит и концентрируется на нужных образах. «Все, отдыхай», — сказал учитель. Гин не расслабилась и постаралась отдышаться. Напряжение идет весьма сильное, и она старалась держаться как можно дольше. Уже получается намного лучше. «Да, дело идет», — кивнула она. «С этой силой я размажу Ридглов первым». «Неправильно», — резко повысил голос Ос и ткнул пальцем в лоб девушки. «Ты не будешь делать такую глупость, ауч, ты чего?» — возмутилась она. «Мне сила для победы над ним нужна, и если...» «Вот поэтому глупость ты совершать не будешь», — серьезно заявил Дроу. «Сила дракона — это не просто какой-то прием на один раз, это твой сильнейший козырь, который может одним ударом решить исход всей битвы, и он не должен глупо использоваться ради сиюминутной выгоды. Но как тогда? Запомни». Красные глаза посмотрели на нее сверху. «Эту истину я вдалбливаю в голову всех своих учеников. Козырь нельзя выбрасывать просто так. Он должен быть использован в самое лучшее время и в самом лучшем месте. Неважно, сколько поражений и потерь тебе придется испытать, главное, выждать лучшего момента. Побеждает не тот, кто доминирует всю игру, а тот, кто эту игру заканчивает». Гинни не знала, что сказать на все это. Так-то понятно, что Азахар прав и вещь он сказал правильную, но Гинни как раз и тренируется, чтобы поскорее закончить эту войну. Ее цель – победить как можно скорее, а остальное не важно, а сейчас ей говорят выжидать. «Ладно», — опустила она голову, — «отдыхай». Темный эльф уселся в кресло, а она же продолжила отдыхать, но кое-какие вопросы в ее голове возникли. «А у тебя было много учеников?» «Ты, третья», — ответил Ос. «Тот тень один из них, а последний кто, узнаешь, когда придет время», — усмехается темный. Опять эта фраза разрушает все ее попытки узнать хоть что-то. «Этот тип знает и понимает все, что сейчас происходит, но молчит». Когда она спросила, «А твой ученик мужчина или женщина?», тот ответил так же, «И вот думай теперь, как это понимать. Хотя раз их там двое было, то один может быть мужчиной, а второй – женщиной, но это лишь ее предположение. На прямые вопросы он не отвечает, потому нужно придумывать какие-то косвенные». Вот только Гин не была не сильна в такого рода задачках и потому ничего толкового не придумала. «Эх», – вздохнула она, подняв голову к потолку. «Эй, Ос, мастера Захар, малявка», в который раз он поправил ее. «Да-да, я давно хотела узнать, а что это у тебя за сапоги?» Указала она на его обувь. «Это черная, будто сплетенная из кожаных полос обувка с белой подошвой смотрится очень круто». «Эльфийские сапоги-скороходы», ответил Дроу. «Они позволяют быстрее передвигаться и меньше уставать. Для тех, кто часто странствует пешком, это лучшая обувь. Но ты же дракон, вроде и летать можешь». «Могу, но порой приходится много ходить. И они настолько хороши, ну, смотря чего ты от них хочешь», усмехается он. «Мне они нравятся прежде всего тем, что не разрушаются от такого, Из его стопы с треском вырвались чешуйчатые пальцы, увенчанные когтями длиной в палец. Но сапоги не были разорваны. Вместо этого они стали кожаными обмотками, все еще прикрывающими ногу нет, драконью лапу. Маг, что зачаровывал их, позаботился как об универсальности, так и о прочности. Размерчик подойдет хоть ребенку, хоть троллю, а то, что они могут сопровождать меня в битве, уже о многом говорит. Кроме них, такое выдерживают только эти штаны, так что сражаться приходится с голым торсом. Ухмылка Драу стала шире. Ученик же, которому я подарил другую пару, больше ценил их чары, ускоряющие владельца. Я бы тебе их показал, но ты и за моей нормальной скоростью не уследишь. Он на некоторое время замолчал, думая о чем-то своем, и в его глазах промелькнула тень улыбки. Это явно какое-то приятное воспоминание. Ос сказал, что у них с учеником тяжелые отношения, но, возможно, не сразу такие стали, и что-то хорошее там было. А я свои, когда получу, вот когда лично встретимся, а не посредством такого фантома, так и подарю, фыркнул Драу. А теперь продолжим тренировку. Да-да, кивает она. Ну, хоть что-то удалось узнать. Я должен справиться, сказал Драка, прикусывая губу. Он посмотрел на небольшую бутылочку с зельем на столике перед ним. В этот раз точно все получится, я уверен. Он пытался сказать это твердо и решительно, но дрожь в голосе все равно проскочила. Вот уже полгода он пытается выполнить задание Темного Лорда и убить профессора Дамблдора. Папа сейчас в Азкабане, и только Драко может освободить его из тюрьмы, а потому вынужден сделать все, что в его силах, но все его планы каждый раз проваливались. Он наивно полагал, что Темный Лорд на самом деле не приказывал юному Малфою убивать директора, а лишь создать видимость и отвлечь от шкафа, но на каникулах ему пришлось отчитываться за все свои неудачи. Если бы повелитель не был так занят, то мог бы и рассердиться, а одно его присутствие уже до ужаса пугало подростка. Тогда-то он и понял, что владыка специально дал ему невыполнимое задание, чтобы тот погиб или провалил его. Это было наказание его отцу за проваленную миссию, и теперь Драко попал в очень тяжелое положение. Он физически не способен выполнить этот приказ. Убить человека самостоятельно – это выше его сил, он просто не может на такое решиться, все его планы проваливаются, но если он ничего не сделает, то и его самого, а потом и маму, убьют. Так беда на этом не закончилась. Недавно отца освободили из Азкабана, и он вернулся домой. Тогда-то Драко понадеялся, что его освободят от этого задания, но нет. Отец был в целом не против его миссии, и все было так. «Я не хочу, чтобы ты подвергал себя опасности, Драко», — серьезно сказал отец. «Но благополучие семьи и наша победа в этой войне зависит от твоих действий. Но, папа, я знаю, что это невыполнимо, но я не требую от тебя исполнения плана», — сказал отец. «Просто делай, что можешь, а я со временем смогу убедить повелителя, освободить тебя от задания. Но, если справишься, это будет даже лучше. Старик не ожидает удара со стороны студента и может быть открыт. Тебе лишь нужно дождаться лучшего момента. Я сделаю все, что смогу. Я знаю, сынок, и верю в тебя», — улыбнулся он. «Ничего, это ведь нужно для нашей общей победы в войне с грязнокровками и всеми остальными, кто губит нашу страну». И вот как итог, Драко теперь вынужден выполнить это задание, чтобы изменить печальное положение семьи Малфой. Он должен убить директора как-то. Папа и мама рассчитывают на него, он обязан все сделать. Вот только, что же мне делать? Едва сдерживая панику, спросил он, но никто ничем помочь ему не мог. Мама, да и тетя Белла пытались как-то поддержать его, хотя последняя слишком безумно и фанатично предана Темному Лорду, чтобы понимать боль Драко, но ничем это не помогло, а лишь сделало хуже. Все, что ему остается, это продолжать пытаться. Как-то пытаться. Так еще и Паркинсон зачем-то приплели. После Рождества, когда Темный Лорд прибыл к ним домой, он сообщил, что Панси теперь выполняет для него какую-то работу, и все ее письма Драко обязан передавать ему. Что это такое и к чему, он не знал, но Панси в последнее время резко изменилась и ведет себя очень странно. «Тварь!» – зарычал он. Он все еще не мог простить ее за ту подлость, что она сделала. Нет, мужчине стыдно жаловаться, когда его тащит в постель далеко не уродливая девушка, но он доверял ей, Моргана побери. Они с самого детства были вместе, Драко относился к ней как к сестре, как он вообще мог ответить на ее чувства. Нет, Драко понимал, что она не успокоится после одного «нет», она всегда была слишком упряма для ее же блага. Но чтоб затащить его пьяным в постель, а потом выдвигать нелепые требования, Драко не думал, что он бы мог простить Панси, даже если бы захотел. Сейчас у него есть действительно хорошая невеста, которую он любит, и неважно, что там говорит Дафна, но Драко любит Асторию и в обиду ее не даст. Но что задумала Панси, непонятно. Она очень резко изменилась с начала этого года. Ее будто подменили, она резко поумнела, начала мутить какие-то свои непонятные дела и связалась с Эвансом. Он, конечно, слышал, что Панси нашла в нем что-то полезное и решила подчинить, и в этом парне действительно что-то есть, но все равно выглядит очень подозрительно. А тут еще и темный лорд ей что-то поручил, и Драко теперь вынужден ее послание передавать. Не нравится мне это, но спрашивать его мнение никто не будет. Да и времени у него нет отвлекаться на всякую ерунду. У него есть цель, и как-то ее выполнить ему нужно. Ладно, начну подготовку. В этот раз все точно должно получиться. Глава 20. Призыв. Воздух начал искриться и потяжелел от наполняющей его энергии. Каждое слово Панси, стоящей перед магическим кругом, сопровождалось едва заметными вспышками молний. Мы с Гермионой стояли по двум другим сторонам и повторяли за слизеринкой некоторые слова. «Явись, предвестник благого двора», — говорит она. «Явись», — произнесли мы. «Явись, слуга Оберона и Титании. Чувствую себя как школьник-оккультист из дешевого магловского фильма. Всю эту мишуру в принципе можно заменить строчкой на латыни. Но, как сказала Панси, проблема в том, что призываемый нас слышит, и торжественный призыв понравится ему куда больше, чем магический аналог «Эй, ты, иди сюда, явись, трижды позову тебя, явись, явись, явись, явись, явись, явись, приди ко мне, Пак, шут дворца короля фей, явись пред мои очи, явись, явись, явись». Каждое слово было наполнено магией и порождало в центре магического круга какие-то искривления. Вот он какой, призыв. Никогда раньше таким не занимался, кажется. Обычно в Хогвартсе такие призывы делать невозможно, лишь в специально отведенных местах. Это еще основатели так сделали, чтобы ученики всяких тварюшек не вызывали в школу, а делали это только с разрешения и под присмотром учителей в особых местах, что закрыты от обычных студентов. Вот только я в своей комнате, сам того не понимая, как раз такую комнату и сделал. Панси, после изучения всех тут рун, сказала, что тут не полностью моя заслуга, а скорее совокупность случайностей и системы защиты Хогвартса. Школа ведь является огромным артефактом, который питается выделяемой всеми внутри магией и защищает всех. Так вот, когда я делал свои руны и закреплял все своей кровью, школа тут же отреагировала и пыталась меня спасти, перетягивая на себя часть напитки рун. Так все продолжалось пару лет, пока в какой-то момент вся комната не встала на обеспечение школы, но при этом оказалась внутри полностью отрезанная от всего остального замка. Потому тут я хоть демона могу призвать, а в школе никто ничего и не заметит. Ну, если он из комнаты не выйдет. Но мы тут призываем просто Пака, Шута и Трикстера, слугу Оберона и Титании, и, наверное, тайного покровителя Фреда и Джорджа. Когда чтение заклятия завершилось, в центре круга начала формироваться фигура. Поначалу это было просто какое-то грозовое облако, но вскоре оно сменилось пламенем, в котором показалось чье-то неясное лицо. «Так-так-так, меня кто-то призвал», — прозвучал веселый голос. Огонь вскоре погас, и перед нами предстала парящая фигура человека с острыми ушами и белыми волосами. Он был одет в красно-синий костюм Шута. Хитрая улыбка на заостренном лице не внушали доверия. Он напоминал собой эльфа, но не домового, а такого, какого обычно рисуют в книжках. Почему-то перед глазами сразу предстает лицо одного алкоголика в компании с барсом, хмыкнул я, тряхнул головой и отогнал наваждение. Колдунишки, усмехнулся он, давно такие, как вы, меня не призывали, могли бы и стих какой прочитать для призыва. Ну, извини, я не Дана Мэйфри, чтобы стихи сочинять, у всех свои недостатки, философски изрек Пак. Хмммм, он насмотрел нас, цепей нет, ограничений особо тоже, я так понимаю. «Вам не какие-то странности нужны?» «Нет, Пак», — заговорила с ним Панси. «Мы призвали тебя, потому что нам нужна твоя помощь». «А-а-а-о, помощь, это хорошо», — потер он руки. «По крайней мере, вы не чертовы горгульи, а потому точно будете вежливее этой дебильной дамочки и занудного бугая. О ком он там говорит, я не совсем понял». «Как сказала Панси, с такими, как он, дела вести нужно осторожно. Заставлять их не стоит, а то они точно найдут способ извернуться и обмануть, так что лучше договариваться. Но чтобы он ответил на наши вопросы, то должен сам заинтересоваться нами. «ХММ, какая у тебя необычная душа, девица», – задумчиво прищурился эльф. «Контракт заключить не хочешь? Вряд ли ты сойдешься характером с кем-то из наших, конечно, но у меня есть связи и с неблагим двором». «Возможно», – улыбнулась Паркинсон. «Мы посмотрели на нее. Что, такие предложения просто так не отвергают?» – надулась она. «Пак, спасибо за предложение, я подумаю, но нам нужно спросить тебя о другом». «Ну-ну-ну», – покачал он головой. «Ну и что вам нужно знать? Что ты видишь в нем?» – указала она на меня. Пак повернулся ко мне. «А-а-а-а, ты как тут оказался, и кто такой?» – закричал он. «А, не понял я, ты о чем?» – удивилась Гермиона. Он повернулся к ней. «А-а-а-а, живой куст, что?» – возмутилась Гринджер. «Ха-ха-ха-ха, прости, ты действительно похожа на ёршик». Бам! Паку в рожу прилетает здоровенная книга по призыву. Эльф падает на пол и держится за разбитую рожу, а я, сам еще не понимая, почему, шагаю вперед. «Тебе лучше не шутить с разумом моих друзей, Фири, осознание приходит, только когда слова уже произнесены». «Действительно, если бы Гермиона была настолько не сдержанной, с ней б давно был бы похоронен под грузом знаний. И прекрати клоунаду. Я не припомню, чтоб книга была окована холодным железом. У тебя нет чувства юмора, ты знаешь», – проворчал Шут, с ленивой грацией вскакивая на ноги. «И ты ауру, того, пригаси». «Я-то привыкший, ее величество в плохие дни давит куда хуже, но девчата-то того». Я вздрогнул и перевел взгляд на подруг. Если Панси просто слегка сбледнула, то Гермиону била мелкая дрожь. Я снова, как тогда, с Кармаком. Осознание как будто щелкнуло во мне каким-то переключателем, и тут же меня цапнули за ухо. «Никогда так больше не делай», – прошипела Панси, нещадно оттягивая мой орган слуха. «Меня так рядом с лордом не трясло». «Гарри, что это вообще было?» – подрагивающим голосом спросила Гермиона. «Присутствие смерти», – ответил Пак вместо меня. «Аура негативной энергии. Названий много, эффект один. Всему, что живое, страшно до чертиков. И все же интересненько». Заинтересовался. «Значит, хоть призвали не зря. Что именно?» – спросил я. «Много чего», – растянул губы в ухмылке эльф. «Чаще всего подобное встречается у высшей нежити или темных рыцарей клятвы, один, но ты явно не то, не другое. Постигающий смерть, я бы сказал, но нет постигающих смерть, применяющих свои способности без понимания. Ты что-то родственное, но другое, отмеченный. Почтенный Пак, я нисколько не умаляю вашу мудрость», медовым голосом начала Панси, «но можно так, чтобы поняли непосвященные». «О», поднял палец вверх эльф, «это просто. Чтоб я знал, а, вырвалось у нас, а чего вы ожидали? Отношения со смертью, не как с антиподой жизни, а как брык, и тебя нету, у моего народа не существует. Все, что я знаю о постигающих, это то, что эти извращенцы отправляются к ней на рандеву раз за разом. Истечь кровью до грани, утопиться, нажраться медленно действующего яда, это их будни. Все, чтобы немного побыть в состоянии смертной, такое клинической смертью называют, кажется. Но чтоб не просто погулять со смертью, но буквально быть ей отмеченным. Парень, ты чего с собой сделал? Чтоб я знал, невольно пропародиловал я Пака. Не помню ничего. Тот посмотрел на меня выпученными глазами, а потом начал мелко хихикать. Нажраться так, чтоб быть отмеченным смертью и забыть об этом. А ты умеешь отдыхать, малец? Да не, начал было отрицать я, прежде чем осознать, что попался на подколку. Впрочем, ладно. То есть мои силы от этой отметки, что это вообще дает? Вот так все ему скажи, фыркнул он. Ты, третий постигающий, которого я встречаю за свою жизнь, так что не ожидай многого. Ну, вы неприлично живучи, хотя это, вполне возможно, от того, как вы получаете свои силы. Ну и тьмой жахать можете не хуже самого злобного жреца, даже если по характеру чуть ли не святые. Тьмой, в смысле, негативной энергией? Но у меня есть и позитивная энергия. Я могу так Боггартов изгонять, лишь призывая эту силу, хотя она сама появляется, без моего желания. Боггарт и не нежить, пацан, прищурился Фири. Это мелочь с нашей стороны, настолько мелкая, что пролазит куда угодно, как крыса. Жрецы, что способны изгонять чужих из мира, обычно обвешаны столькими обетами, что даже демонам их жалко. Ты же, судя по цветам в твоих руках, даже обета целомудрия, и то не принес. Да, не принес, чтобы не давало тебе другую половину твоей силы», — продолжал Пак. «Это что-то действительно необычное. Все боги в этом мире давно были изгнаны, их служителем ты никак быть не можешь, но что-то неуловимое и темное в тебе имеется. Сложно сказать, и откуда такое у меня вообще могло появиться? Откуда я знаю?» — фыркнул он. «Может, ты в иные миры залетал и подцепил что-то? Иные миры, а они есть?» «Разумеется, есть. Их полно. Те, в которых магия совершенно иная, те, где сейчас боги и демоны воюют за власть. Как я слышал от одного путешественника, там сейчас магическая чума идет. А это еще что такое?» Округлились глаза у Гермионы. Когда божество по имени Цирик убил богиню магии Мистру второй раз за свою карьеру, он сделал с ее пряжей что-то. Магия, что была под ее контролем, вырвалась на свободу, устроив ужасные катаклизмы и разрушения, ответил я. Из-за этого тысячи магов, что пытались воззвать к своей силе, сгорели в синем огне, отчего это событие стали называть магическая чума или проклятие синего огня. Наступила неприятная тишина, а я только через минуту понял, что только что сказал. Опять застонал я. Эти вспышки озарения снова происходят. Короче, парень, я мало что могу сказать, развел руки эльф. Разве что могу посоветовать, как научиться это контролировать, да и то, не факт, что все будет правильно. Хоть что-то, вздохнул я, старайся концентрироваться на тех эмоциях, что вызывают эти эффекты, и постарайся отследить источник силы. Лишь найдя его в себе, ты научишься его использовать. Ясно. Благодарю за советы и ответы, Пак, кивнул я. Да-да-да, ну с вами уже скучно, так что я пойду. Удачи. Эльф исчез, оставив нас одних. Магическая энергия утихла, а мы некоторое время молча стояли и смотрели на опустевший магический круг. «Так, Гарри», — сказала Гермиона, — «рассказывай, что там с тобой еще странного творится». «Ладно», — вздохнул я, — «это началось на каникулах». Как только он вернулся в свой план бытия, Пак просто рухнул на пол. Его зубы стучали, самого его била мелкая дрожь, а сам он тяжело дышал и пытался унять обуревавшие его эмоции. Он всякое ожидал от призыва, но точно не встречу с этим. О подобном он лишь слышал от других, но сам встретить никогда не рассчитывал и не хотел. Да что это за чертовщина? Пак солгал им, сказав, что ничего не видит. Он видел, видел все, и это все там, во тьме, подняло руку и поводило пальчиком ему, тому, кто видел древнейших королей еще младенцами или еще зарю эпохи богов, ему, как маленькому нашкодившему ребенку, и велело молчать. Пришлось быстро выкручиваться, но, благо, маги ничего не заметили. Конечно, получать книжкой по голове не особо приятно, но лучше так, чем рассказывать то, что он видел, и вызывать недовольство этого. Оно зависимо от сосуда и сейчас слабо, по силам далеко не сравнимо с его королем, а ведь того Пак не боялся. Но сама природа сил, что воплощают это, и ведь, что самое страшное, оно там было далеко не одно, там было что-то еще, что не менее жуткое и пугающее. Оно даже его, древнейшего духа, проняло. «Ну, к черту это место», — поежился он, — «лучше к горгульям пойду, чем опять с этим встречаться. Один рыцари клятвы, другое название паладинов, ибо сила их больше исходит от строгого следования кодексу, чем от богов. Под темными имеются в виду всякие антипаладины, типа разрушителя клятв или ужасного рыцаря». Глава 21. Мрачные теории. «Вот так все и было», — рассказал я. Пришлось рассказать им о тех странных снах, что мне иногда приходит. Если раньше я эти сны почти не запоминал, то сейчас они стали порой и среди бела дня приходить в виде таких вот озарений. Не самое приятное чувство, но поделать я с ним ничего не могу. Оно просто само является. Сначала мы вызвали этого фея, который ничего конкретного не сказал, но дал какие-то странные намеки. Особенно мне запомнился намек на странности Спанси. Это меня волнует слегка. Но сейчас не до нее. Пак сказал, что я отмечен смертью и что именно это источник негативной энергии. Что там с позитивной, пока не ясно. Зато совет, как попробовать это освоить, может быть полезен. Попробую это сделать. Значит, тебя мучают сны о местах и людях, которых ты не знаешь, произнесла Гермиона. Она выглядела очень взволнованной. Панси в это время молча о чем-то думала. Панси, посмотрел я на нее. А, да, задумалась, очнулась она. Есть у меня три теории на этот счет. Мы сели на диван и приготовились слушать слизеринку. Итак, давайте скомпонуем те факты, что нам известны, начала она. Гарри снятся странные сны о вещах, которые он никогда не видел и не знал. У него появляется некий друг, который требует от него стать сильнее, и сам он пропал на месяц после событий в министерстве. Как Гарри мог попасть в иной мир? Я ничего не помню, что было тогда, вздохнул я. Мои последние воспоминания о том, как я прибыл туда, под мантией-невидимкой бегал за остальными, боялся, а потом темнота. Я знаю, неожиданно сказала Гермиона. Мы тут же повернулись к ней. Генриетта рассказывала, что в бою, когда в нее едва не попала Авада, ее кто-то толкнул в спину. Она никого рядом с собой не видела. Там, за ней, была лишь арка смерти. В этот момент в моей голове будто дернулось что-то. Все мельтешит, вспышки и взрывы. Тьма и свет танцуют вокруг. И лишь у жуткой арки стояла девушка и отбивалась от врагов. В какой-то момент в нее летит смертельное заклятие и... Берегись. Дальше зеленая вспышка перед лицом и темнота. Точно, произнес я. Я оттолкнул Гинни, и в меня ударила Авада. Но как ты тогда выжил? Напряглась Гринджер. На мне была мантия-невидимка, отвечаю ей. После того, как я очнулся в больнице, мне пришло письмо от друга, и там он сказал, что на мантии сломалась печать. Возможно, она была чем-то большим, чем просто вечной мантией-невидимкой. Не зря же она у нас из поколения в поколение передавалась. Насколько мне известно, род Поттеров в свое время слился с потомками Игнатиуса Пиверелла, нахмурилась Панси. Если вспомнить ту сказку Барда Бидля, то это многое объясняет. Да, я как-то читал историю о трех братьях. Так себе сказка, могли бы и получше придумать. Но если на самом деле все было иначе и в сказке лишь общую фабулу передали, то все становится куда интереснее. Жаль, не узнать всей правды. После тех событий мантию стало невозможно носить. Она будто жизнь стала вытягивать и... Да, тогда сказка про трех братьев, что получили дары от смерти, кажется весьма правдоподобной, хмыкнула Паркинсон. Скорее всего, Игнатиус не знал, как справиться с мощью своего подарка и запечатал большую часть его силу. Возможно, когда в артефакт ударила Авада, она и сломала печать, в результате это и спасло тебя от Авады, а также не дало умереть в арке смерти. А там ты уже мог или встретить этого друга, или же с самой смертью, что оставило на тебе свой след. И это же сняло с тебя проклятие. Возможно, кивнул я, но пока ничего не понятно. Мы на некоторое время замолчали, каждый думая о своем. Такие известия весьма напрягают. Ничего дальше вспомнить не могу, может, потом будет. Но, по крайней мере, я чувствую, что это именно мои воспоминания, а не что-то чужое. У меня есть три теории о том, что с тобой потом произошло, заявила Панси. За их правдоподобность я не ручаюсь. Считайте это лишь натягиванием совы на глобус. Такие вещи лучше доверить профессионалу, фыркнула Гермиона. Найдем профессионала, сразу же передадим. Она сделала небольшую паузу. Итак, теория первая. Гарри после Авады отлетает в арку смерти, проходит через нее. Что там внутри происходило, я даже гадать не буду, а перейду к более интересному. Гарри оказывается в ином мире и там встречает этого некого друга. «Привет, как тебя зовут?» Звучит чей-то голос рядом со мной. Бледно-серые, почти белые глаза, смотря на меня со смесью тоски и безразличия. Пустые глаза, будто увидевшие так много боли, что перестали различать цвета мира. Мертвые глаза еще более мертвые, чем мои. И вместе они с еще некоторыми людьми проводят там какое-то время, но потом происходит что-то страшное. Голос кто-то говорит: «Держись, не смей умирать, я не дам тебе умереть». Дальше была лишь темнота. Там почти все погибают, а друг спасает Гарри, продолжает Панси. Но ранение оказывается слишком серьезным, и он возвращает Гарри в свой мир, чтобы спасти. «Но если я там провел достаточно времени, то почему никак не изменился?» — спросил я. «Понятия не имею», — ответила Слизеринка. «Но даже в нашем мире более чем достаточно могущественных явлений, о природе которых я не знаю. За гранью миров, о, их не счесть. Не знаю, что сказать на это. Я и согласен, и не согласен с ней. Да и поверить в то, что я был в ином мире и даже жил там, мне сложно. Ничего такого я не чувствую, по крайней мере, пока. Это самая оптимистичная теория, и я бы хотела, чтобы она была верна», — заявила Паркинсон. Я напрягся. «Вторая теория заключается в том, что все те воспоминания, что ты видишь, не твои», — сказала она. «Они принадлежат кому-то другому, либо самому другу, либо кому-то близкому ему. Тот человек был ранен и умирал. Спасти его было невозможно. Но тут очень удачно подвернулся ты, а потому друг решил перенести в тебя чужую душу и воспоминания, а после вернул домой, чтобы пронаблюдать в спокойной обстановке и проконтролировать. Но я бы не хотела, чтобы эта теория была правдой. Понимаю, что она хочет сказать, ведь если во мне чужая душа и память, то они скоро могут вытеснить меня, а может уже вытесняют. Действительно ли то, что делаю сейчас, это я? До этого я был жалким неудачником, слабаком и ничтожеством, а затем резко изменился. Я изменился, потому что повзрослел и переосмыслил себя, или это все чужое влияние? Не хочу чужую душу и память, не хочу осознавать, что я на самом деле неисправимое ничтожество, которое никак иначе не переделать. Ну, а что за третья теория? Прошлая жизнь, отвечает девушка. Мы не знаем временных рамок, а потому они могут быть любыми. Ты в прошлой жизни жил там и, может, был другим человеком, но погиб в какой-то момент. Вот тебя и пытаются разбудить. Да, не густо, но это было бы куда более оптимистично, чем вторая. Это все же я, но в прошлой жизни. Вот как-то так, пожала слизеринка плечами. Может, все теории неправильны, может, они все ложные, и все на самом деле иначе, а может, все правдивы. Черт его знает, что могло с тобой произойти в ином мире и сколько лет ты там провел. Может, ты постареть и умереть успел, а затем тебя вернули сюда, или ты сожрал кучу душ, вот чужую память и получил. Тут можно столько сов перетянуть, что глобусов не хватит. Наступила тишина. Каждый из нас думал о своем. «Кстати, Гарри», — сказала Гермиона, — «а что ты говорил про какую-то отметину на груди?» «Ну, у меня на коже чуть более бледный след появился», — ответил я, — «как будто от шрама, но ничего иного». «Странно, что ты этого не видела», — Гермиона, — усмехнулась Панси. «После той ночи ты точно должна была многое рассмотреть». «Заткнись», — покраснела Миона. «Ладно, Гарри», — посмотрела на меня Паркинсон. «Показывай, что там у тебя на груди». «Ну, я бы не хотел раздеваться, а придется». «Показывай, давай, Гермиона, помогай, а то он никогда не разденется». «Эй, вы что делаете?» Напрягся я, взгляды у них были какими-то странно голодными. «Отпусти меня, Панси, штаны мои не трогай, след выше». «Отпустите е-е-е-е-е-е». Глава 22, Гарем. «Так вот оно какое», хмыкнула Панси, смотря на голую грудь Гарри. «Кожа у него бледновата, но след вполне себе виден. Какая жуть!» Она представила себе, каким мог бы быть такой шрам. «Да тут пол туловища скорее оторвет, будто гигантский коготь прорезал плоть, кости и органы. После такого не выживают. Так что первая теория, кажется, куда ближе, но это же может быть и проявлением иной души или памяти». Призыв принес больше вопросов, чем ответов. Зато я заинтересовала собой Пака. «Если мне понадобится срочно сила, можно будет обсудить это с ним». Пока она не планировала заключать с кем-то каких-то контрактов, особенно с кем-то вроде неблагого двора. Цены там очень и очень большие, остановиться рабыней ей как-то неохота. Плюс контракт – это зависимость от иной сущности, что может стать проблемой. Оригинал в свое время думал над подобным источником силы, но решил отказаться от него, не желая становиться зависимым от кого-то или кому-то обязанным. Он хотел своей силой только для себя, а не занимать что-то у кого-то. Вот и Панси пока тоже не желает рисковать подобным образом. Конечно, если совсем прижмет, то можно и попробовать, но точно не сейчас. Пока она еще может сама лавировать и расти естественным путем, она будет расти, а резкой и непреодолимой опасности пока нет. «Вы долго еще будете пялиться на меня?» – спросил краснеющий Гарри. Его явно не радовала перспектива стоять полуголым перед ними. «Ну, на самом деле можно было все проще сделать». Но теми теориями она ребят как-то в депрессию вогнала, а потому пришлось быстро придумывать, как бы развеселить. Гермиона тоже все поняла и подыграла, так что Гарри точно не впадет в уныние. «А он неплохо сложен», — подумала она. «Да, до драка еще далеко, но уже смотрится прилично. Полгода тренировок сказываются на нем, как и высокий уровень магической силы. Тело сильного мага стремится к совершенству, а если этому еще и физически помогать, то эффект будет идти куда быстрее и лучше. Гарри только в начале своего пути, но уже есть на что посмотреть. Даже завидно, что он влюблен в Гермиону, а не в меня. Да, печально, но ничего не поделаешь. К тому же ей его верность нужна, а не любовь. Любить он волен кого угодно, но верен быть только ей одной. И это будет со временем. А я думала, у тебя тут татуировка с гиппогрифом», усмехнулась она. «Все, хватит пялиться, Панси». Надулась красная до ушей Гермиона. «Кто бы говорил, У самой слюнки текут. Не-не, ничего подобного. Не заметить ее явно голодный взгляд нельзя. Да, девочка сама влюблена в Гарри, но почему-то сопротивляется. У них недавно был разговор об этом, и вроде как что-то даже решили, но после таких теорий она может снова запереться в своих глупых мыслях. Не особо понятно, с чего эта Гермиона так реагирует. Вероятно, какие-то личные тараканы в голове, а может, сильно винит себя за то, что после той ссоры она не смогла помочь Гарри. «Ну, тогда облизни его кожу», — сказала Панси, начав еще сильнее их смущать. «Говорят, некоторые фетиши относятся к поту и резким запахам. Хватит всякие мерзости тут говорить, не тянись к нему своим языком», — злилась Грейнджер, но книжки от прямой доступности были далеко, а потому можно подразнить слегка. «Сама вот покажи, как надо». «Так, вы двое», — начал уже злиться Гарри. «Завязывайте и дайте мне одеться». Гарри попытался вырваться из их цепких рук, но получилось слабо, ведь они обе держали его, чтобы не сбежал. Панси дразнила Гермиону, показав ей язык, а та ответила тем же. И тут дверь в комнату открылась. Мисс Поттер, обратилась к ней профессор МакГонагалл. «Профессор Дамблдор просил передать, что ваши совместные тренировки с мистером Эвансом начнутся в воскресенье в 5. «Хорошо», — кивнула Гинни. «Передайте это и своему брату». «Ладно, сейчас схожу». Девушка достала карту мародеров и быстро нашла своего родственничка. Он был у себя в комнате в компании с Панси и Гермионой, как обычно. «Эх, как быстро развалилось золотое трио», — вздохнула она. «Раньше они всегда проводили время втроем. Она, Герми и Рон. Это было весело, и они ощущались командой. Но сейчас все иначе. Рон, если не на тренировке, то гуляет со своей девушкой. Гермиона занята проектом по зельеварению в компании Гарри и Панси, а сама Гинни учится быть драконом с одним жутким дроу. Да, и ведь чем дальше, тем сильнее. У ее друзей будет свое обычное человеческое будущее, а Гинни все дальше и дальше будет заходить на пути дракона и в итоге превратиться в нечто большее. Она переживет всех и будет лишь вспоминать о них, а потому лучше сейчас начать дистанцироваться, чтобы потом было не так больно от расставания. Монстру не место среди людей, грустно вздохнула она, а потому мне придется уйти. Но сначала нужно исполнить свой долг, одолеть Волдеморта. А вот как, уже не важно. Отбросив неприятные мысли, она двинулась к комнате Гарри. Ей не хотелось с ним видеться лишний раз и разговаривать. Сириус велел ей держаться от него подальше, а значит, дело серьезное. Он ведь не мог просто так сказать это, потому все очень опасно и нужно быть настороже. Сириус никогда мне не врет, так что он точно увидел нечто важное и потому сказал такое сделать. Она пыталась себя убедить в этом. Сама она ничего опасного в Гарри не видела. Даже наоборот, ей хотелось быть к нему ближе и, может, даже наладить отношения. Ее даже посещала мысль о том, чтобы заговорить на ту тему и попытаться извиниться. Нет, все потом. Сначала Сириус проверит Гарри, и, когда окончательно убедится, что он не опасен, тогда и поговорю. Гарри точно все поймет. Звучало как-то не особо убедительно. Но Гинни старалась в это верить и не допускать сомнений. Теперь же ей придется с ним тренироваться. Это дело непростое, но она справится. Ладно, вздохнула она, остановившись перед его дверью. Просто загляну, передам слова профессора МакГонагалла и все. С этими словами она открыла дверь, вошла и застыла у входа. Она всякое ожидала тут увидеть, всякое думала и предполагала, но явно не этого. Гарри стоял посреди комнаты полуголый, а с двух боков от него были Панси и Гермиона, что прижимались к нему, и стояли они с высунутыми языками, словно собирались облизывать его грудь. Она увидела это, они увидели ее, все замерли. Если прислушаться, то в этот момент можно было услышать, как ветер гуляет за окнами или как скрипят мозги у всех четверых. Первым пришел в себя Гарри. «Привет, что тут происходит?» — взорвалась криком Генриетта. «Ну как тебе объяснить? Языками чешем», — с ухмылкой сказала Панси. «Языки изучаем», — буркнула Гермиона, но затем поняла, что ляпнула. «Что вы делаете?» Звуком скрежета зубов Гинни можно было уничтожать хрусталь. «Соблазняем Гарри», — заявила Панси и обняла Гарри за торс. Вид того, как эта наглая девица прижимается к ее Гарри, просто выводил девушку из себя. Первым порывом было кинуться и разорвать нахалку, что смеет тянуть руки к чужой собственности. «Эй, не лезь к нему», — возмутилась Гермиона и сама прижалась к Гарри. Такого предательства от лучшей подруги Гинни не ожидала и с шоком смотрела, как эти две пытаются соблазнить ее Гарри. Всяческие адекватные мысли покинули голову, и она с трудом сдерживалась, чтобы не убить их всех, а затем забрать его от этих двоих. «А ну отпустите его немедленно», — сказала Поттер, надвигаясь на них всех. «Фигушки», — показала язык Панси. «Ты выкинула, а я подобрала, так что он теперь мой». «Эй, это не так», — дулась Гермиона. «Ничего я не выкидывала, он мой». «Твой», — приподняла бровь Паркинсон, — «мой родственник». Попыталась оправдаться она, и этот вопрос несколько сбил ее воинственный настрой. «Ничего такого, просто, ты просто жадина, которая сама не хочет его, но никому не дает». «Нет, я хочу его». В следующий миг она поняла, что именно ляпнула. Секунд 10 была полная тишина. «Кошмар, надо следить за тем, что говорю». Но вид того, как эти двое прижимаются к голой груди Гарри, как они трогают его и тот слегка подрагивает от прикосновения и явного сексуального напряжения, это выбивало из девушки последние крохи адекватности. Ей самой хотелось быть на их месте, пусть она и не отдавала себя в этом отчет.